Глава 7. Ганор оказался хорошим учителем. За последние дни Лук узнал о лесе больше, чем за всю жизнь. Северянин по мере сил и возможностей обучал спутника правилам следопытов. Опыт тот перенимал медленно, но успехи были налицо. Во всяком случае, солдат перестал ломиться через сухой кустарник и топтаться на влажной почве. Старался идти по краю тропинки, чтобы не повредить натянутые над ней паутинки. Ступать след вслед за сыном Ирбиса. Сопел значительно тише, говорил вполголоса, слушал лес и внимательно смотрел по сторонам. А главное, не путался под ногами. Спустя несколько суток подобного натаскивания Ганору приходилось следить за товарищем куда меньше, чем в первое время. Расстояния, пройденные за время дневных переходов, возросли на порядок. После встречи со сжегшим душу людей никто не преследовал. Кажется, наконец-то враги потеряли след беглецов. Ганор осторожничал и спешил, словно за ним гнались все шестеро. Одно из названий проклятых. Поначалу пробирались по заросшим лесам предгорьям, которые довольно быстро сменились холмами. Спустя еще 3 дня началась лесистая равнина с множеством озер, речушек и ручьев в балках. Непролазные заросли бредняка и еловых завалов, темные овраги и мрачные чинаровые рощи. Спутники бойко двигались на запад. Дорог сторонились. Поначалу, когда местность была неровной, двигались параллельно тракту. Затем ушли далеко влево, и Лук вообще потерял всякую ориентацию в пространстве. Он не понимал, как северянин определяет, куда идти. Пытался ориентироваться по солнцу, но не получалось. Солдат не верил, что петли и спирали, которые они ежедневно наматывают по лесу, приведут их к пёсьей травке. Однажды Лук попытался вслух высказать свои сомнения по поводу правильности пути, но наткнулся лишь на многозначительное хмыканье. Ганор не собирался ничего разъяснять. Стражник тяжело вздохнул. После бесконечно утомительной ежедневной ходьбы он разуверился в том, что они доберутся до нужного места. Деревня не город, шанс пройти мимо, не заметить среди буковых, сосновых и дубовых рощ, велик. А если заблудиться, в лесах можно бродить до скончания жизни. Как бы еще в Сандон не загреметь. Огромные лесные территории на востоке империи, королевство высокородных. То-то высокородные будут счастливы встрече с чужаками. Впрочем, кажется, следопыт движется на запад, в противоположную сторону. По глупости Лук решил уточнить у Ганора, в каком направлении они идут. «На восток. На восток, ты уверен?» «Уверен», — невозмутимо ответил тот. «Но нам надо на запад, лопни твоя жаба!» «А сейчас идем на восток», — рассеянно бросил северянин. Он остановился и, присев на корточки, стал осторожно ощупывать пальцами землю. «Как на восток? Почему на восток?» «Не паникуй, дорога верна. Пришлось сделать крюк. Нехорошее место было. Надо вернуться в обратном направлении, брать восточнее». «Вернуться?» — недовольно заворчал Лук. «А чем тебе та тропка не угодила? Шли нормально». «Говорю же, место нехорошее, берлога Гова. Неужели запаха не почувствовал?» «Ну, да, пахло как-то странно. Я думал, это трава какая-то цветет». «Трава. Интересно было бы на тебя посмотреть, если бы ты тут без меня пошел». «Трава. Так лесной демон пахнет во время линьки. Поэтому я и решил не лезть. Связываться с ним себе дороже. Уж лучше лишний день потерять». «Ну, если Гов, тогда понятно», — перестал возмущаться Лук. «Но ты мне скажи, когда мы придем?» «Прем и прем. Прем и прем. Меня от этих елок-палок уже тошнить начинает. В город хочу. Шафа! Еще немного, я сдохну!» «Шафа!» — хмыкнул охотник. «Твой шаф, брат, сейчас на Баторце хлебают. Это не значит, что я не могу о нем мечтать. Выпей воды из ручья и заткнись». Ганор закончил ощупывать землю и встал. «Только и знаешь, что заткнись, тише, не ори». «Не ори». «Да кто нас здесь услышит?» «Дурень, сколько раз повторять?» — прошипел сын Ирбиса. «Лес тишину любит. Твои вопли за лигу слышны. Говори шепотом, я не глухой». Лук обиженно засопел, но голос понизил. «Ты так и не сказал, когда мы доберемся до этой клятой деревни». «Скоро. Считай, уже добрались». «Никакого жилья поблизости нет». «Под ноги посмотри. Видишь следы?» «Нет». «Отпечатки старые. Уже оплыли, и земля к пальцам не липнет. Суток 12-15». Ганор повел рукой над участком тропинки. На взгляд Лука тот ничем не отличался от других. «Следы еще ни о чем не говорят». «Еще как говорят. Особенно, если это крестьянские лапти.

Он уже стал счастливым обладателем двух пар изрядно провонявших мертвечиной сапог. Одна оказалась впору и тут же нашла более достойного хозяина. Одной золотой цепочки, трех кошельков, в которых было много-много мелких монет, ножа с красивой рукоятью из оленьего рога, острого-приострого меча и... И всего много чего еще какого другого. Порк в единочасье стал настоящим богачом. Почти сбылась его мечта. Он накупит много всяких вкусностей, и потом его примут в рыцари. Только пусть попробуют не принять. А если не примут, он пойдет в колдуны. А что? Тоже будет носить кривой меч, белое и посох. А что? А что? Некромантов, как оказалось, куда сильнее боятся, чем рыцари. Вон все деревенские о лучшем друге Порка только шепотом говорят, да в светлое время суток. Трусят. Даже капитан Най, самый храбрый наботорец в деревне, говорит с колдуном очень уважительно и не ссорится. Вот только Порк немножечко ревновал к панцу-плотнику. А вдруг тот более близкий друг некроманту, чем он? Вон колдунец к нему в дом ходил, сидел там, а потом пятерых мортов оставил, сухих, как шкелеты, и с мечами. И лица у них без носа, а глаза желтые-прижелтые, как у кота старой Рози. В прошлый месяц Порк решил проверить, умеет ли этот толстяк плавать. Изловил кота, но до реки донести не смог. Домашний любимец старухи дрался отчаянно и исцарапал дураку все руки. Пришлось его отпустить. Прямо в лужу. А эти морты-страхолюдины еще те. Порк, когда их увидел, чуть не умер со страху. Стоят, не шевелятся. Только глазами по сторонам зыркают и никого к дому панца не пускают. Правда, туда никто и не ходит. По той улице теперь вообще боятся ходить. Какой же все же противный этот мертвец. Сапог ну никак не хочет сниматься. Порк со злостью пнул труп, заставив сотни мух взвиться в воздух. Гадский сапог не желал сползать с ноги гадского мертвяка. Он пытался и так, и эдак, пыхтел, тянул, дергал, ну ни в какую. А сапоги были хорошие. Кожаные, с золотой ниткой у шнуровки. Если такие самому надеть, то все девы твои, даже отвоевывать не надо будет. Главное, чтоб в пору пришлись. И слезли. А что пахнут? Ничего. Это самое не страшное, да. В свинарнике тоже воняет, и ерунда. Вон он его каждую неделю моет. Сапоги тоже помоет и почистит. А потом дев пойдет очаровывать. Долго же он тут возится? Вон целая куча добра. Надо к стаду бежать, вдруг корова уйдет. Но оставлять такие сапоги нельзя. Обязательно кто-нибудь придет и сопрет. И хорошо, если только их. Тут богатство до небес. Моргнуть не успеешь, как украдут. Взять с собой нельзя. Как все это тащить? В чем? Да и не поднять все это, тяжело. Надо прятать. Или в стволе расколотого дерева, авось туда глупый не посмотрит. Или в кустах. Вот только сапоги проклятущие снять. Порк повернулся к покойнику спиной, снова схватился за сапог и потянул. Кусты на краю поляны внезапно зашевелились, и перед испуганным пастухом появилось двое мужчин. Первый высокий, рыжий и старый, с мечом и в смешной юбке. Второй пухленький, с заросшим щетиной лицом. У него был вот такенный топор. «Дровосек», — пробормотал Порк. Также он понял, что появились незнакомцы совсем не вовремя. В тот самый момент, когда все богатство оказалось сложено в одну кучу. Конечно же, они пришли именно за ним. «Мое!» — взвизгнул пастух и заметался между сваленным барахлом и так не снятыми с мертвеца сапогами. Затем, понимая, что с ними ему никак не справиться, с воплями обиды и страха бросился в противоположную от людей сторону. «Кто это был? Лопни твоя жаба!» — прогнусавил сквозь прижатый к носу и рту рукав рубахи лук. Мертвечиной несло так, что он боялся потерять сознание. «Явно не оживший покойник. Обычно они бегут не от тебя, а к тебе», — с иронией ответил ему Ганнор. «Мелод его знает. Выглядел он еще так». «Мародер, жаль, что ушел». «Почему?» «Потому что его можно было расспросить. А еще потому, что ему может хватить ума привести сюда кого-нибудь. Уходим, живо». Лук не возражал. Покинуть зловонную поляну, где валялись, слава Мелоту, окончательно мертвые мертвецы, он счел за великое счастье. Ганнор почти бежал. Стражник хоть и запыхался, но не отставал. Такой темп они поддерживали минок 10. Наконец северянин остановился, нырнул в кусты и тут же исчез. Лук нервно топтался на месте. «Ну, долго тебя ждать?» Из зарослей появилась недовольная голова следопыта. «Откуда я знал, что мне тоже сюда?» Оправился солдат, залезая в укрытие. «Смотри». «Куда?» Сын Ирбиса отодвинул ветку. «Сюда». За краем зарослей начиналось небольшое поле, а за ним была прекрасно видна расположенная по берегам реки деревня. Лук так обрадовался этому зрелищу, что не сразу заметил смотровую вышку, где стояла, едва видимая с такого расстояния, фигурка лучника и идущий вдоль домов патруль из трех солдат. «Теперь ты должен мне 2 сорена». Лук разочарованно помянул жабу. «Деньги — ерунда, бездна с ними. Наботорцы куда хуже. Неужели им и вправду суждено пробираться лесами и болотами до самой Альсгары?» «Я лучше здесь умру», — простонал он. «Погоди умирать, жди. Не думаю, что мы здесь что-нибудь высидим. Я не прошу тебя думать, я прошу ждать. Надо посидеть и посмотреть. Уходить рано. Дотянем до ночи, там будет видно. Нам не удастся пробраться в деревню незамеченными». «Глупости», — фыркнул Гонор. «Ты посмотри на них. Кого им здесь охранять и кого опасаться? Особенно с этой стороны. При желании в поселок снежный тролль проберется, не говоря уже о человеке. О, а это, кажется, по нашу душу». Лук увидел, как через поле от деревни скачет с десяток всадников. На одной лошади сидели сразу двое. Первый — наботорский солдат, а второй, судя по светлой рубахе, тот самый парень, которого они спугнули с поляны. У кромки леса солдаты натянули поводья, спрыгнули с лошадей, оставили одного из своих присматривать за ними и скрылись за деревьями. «Они нас не обнаружат?» Лук заерзал по траве и на всякий случай потянул топор к себе поближе. «Не волнуйся, эти дурни даже мамонта при свете дня в запертой клетке не найдут. К тому же мы совсем не там, где должны находиться, по их мнению. Порыскают, да и успокоятся. Далеко в лес они не пойдут». «Может, они упорные?» «Ты видел их походку?» «Всадники. Что они понимают в лесе? Им бы только скакать да орать в три горла. Заблудятся в бабушкином огороде. Хочешь поспорить?» «Хватит мне на сегодня споров. Если нас не найдут, я буду только рад. А следы они читать умеют?» Гонор скорчил презрительную физиономию, явно говоря этим, что столь непростительно глупых мыслей он от Лука ну никак не ожидал. «Всегда может найтись упрямый дурень. А мы тут лежим, ничегошеньки не видим. Вдруг он с тыла зайдет?» Северянин основательно обдумал это предположение, затем глубоко вздохнул. «Хорошо, ради твоего спокойствия пойду и проверю. Ты обладаешь ужасным свойством вселять в людей неуверенность в собственных силах». «Я просто с детства осторожен», — оправдался Лук. «Лежи здесь, и ради уга не высовывайся, пока я не вернусь». Он скрылся в высокой траве. Лук, потея от волнения, остался ждать. Северянин вернулся минок через 20, причем не с той стороны, откуда его ждал стражник. «Ну что?» «Говорю же, им только лошадям хвосты крутить, а не по лесам шастать. Потоптались на месте, никого не нашли. Накостыляли тому парню по шее за то, что их зря прогонял». Действительно, почти тут же из леса показались люди. Водрузились на лошадей и, никуда не торопясь, отправились в освояси. «Слава Угу, что нам попались тупицы-кавалеристы, а не разведывательный отряд. Эти, прежде чем уйти, каждую травинку бы просмотрели. А тут... олухи». В деревне все было тихо и мирно. Всадники скрылись за домами, лучник потихоньку жарился на вышке. Патрули лениво бродили по окраинам. Гонор еще трижды уходил, затем возвращался. «Так значит, с темнотой пойдем?» «Я пойду. Будешь ждать меня здесь». Он прав. В ночном предприятии с луком мороки больше, чем пользы. Так что спорить стражник не стал. Двигаться наравне с северянином сложно, а делать это бесшумно, практически не оставляя следов, непосильная задача. «Принеси что-нибудь пожрать, скоро живот паутиной зарастет». «Чего врешь, ел утром». «Корка хлеба и корка сыра, это, по-твоему, еда? Я здоровый мужик, а не какой-нибудь задохлик, и...» «Любишь пожрать». «Люблю», — легко согласился с правдой жизни Лук. «До ночи я как-нибудь дотерплю, но к утру без жрачки точно околею. Где я тебе возьму? Схожу в трактир и куплю. Или завалиться к наботорцам и у них попросить? Ну я же не прошу так сразу, чего ты злишься? Просто если у тебя вдруг появится возможность позаимствовать что-нибудь съестное, я буду счастлив, стану молиться за жизнь и здоровье твоей семьи до скончания веков». «У меня нет семьи». «А-а-а». Понимая, что сморозил неловкость, Лук помрачнел, но тут же нашелся. «Ну тогда за тебя молиться буду. К тому же я...» «Помолчи, пустобрех». Беззлобно оборвал его сын Ирбиса. «Ты мешаешь мне считать». «Считать что?» Солдат оторвался от созерцания пасторального пейзажа деревни и окрестностей и, наконец-то, повернулся к следопыту. «Набаторцев. Должен же я знать, сколько здесь патрулей». «Трое на вышке. Один всегда смотрит. Двое других, как я понимаю, сидят на полу. Наверное, в кости играют. Ловко обставили. Если кто нападет, то до последнего будет считать, что лучник один. Тех-то не видно. Смена происходит каждые два нара, патрулей четверо. В каждом по трое. Проход между первым и вторым, третьим и четвертым — 10 минок. Между вторым и третьим — все 20. По сторонам смотрят редко. Третий патруль один раз задержался на полнара. Тьма знает, что они делали. Пока ни разу не менялись, люди все те же. Похоже, стражи обходят пёсью травку по границе. Обычный гарнизонный распорядок в захваченном селении. Насчет количества ничего не могу сказать. Мы на самом дальнем конце поселка. Судя по домам и сплошным полям-огородам, здесь не слишком людно. В других местах с надзором может и получше». Пока Лук рассуждал, Ганор смотрел на него, удивленно прищурив глаза. Вот уж чего северянин от своего спутника не ожидал, так это такой внимательности. «Чего смотришь?» — грубовато поинтересовался солдат. «У меня рога пока еще не выросли». «Как ты все это заметил?» «А я что, по-твоему, полный дурак, что ли? Ни на что не способен, кроме как в кости играть? Я столько лет в гарнизоне башен лямку тянул. На створках постой с моё, и не так еще натренируешься. Нам без этого никуда. Всех местных окрестных надо в лицо знать. Кто что везет, кто к кому приехал, контрабанду носом чуять. Это для вас, разведчиков, мы всегда были и оставались мусором. А мы...» «А вы оставили ворота открытыми», — безжалостно закончил следопыт. Лук хотел сказать ответную гадость, но в последний момент махнул на собеседника рукой и, отвернувшись, не разговаривал с ним до самого вечера. Ночь выдалась теплой и ясной. Луна еще не появилась, но из-за тысяч выспавших на небо звезд было достаточно светло. Лук лежал в укромном лесном логове, и кусты надежно скрывали солдата от чужих глаз. Ганор ушел уже больше нары назад, и солдат нервничал. Рубаха на спине намокла от пота. К тому же от волнения у него разболелся живот. За время одиночества он уже 10 раз успел перебрать все пришедшие в голову варианты по поводу долгого отсутствия следопыта. Самый худший из них — сын Ирбиса давно мертв. Тогда находиться в укрытии опасно. Если набаторцы начнут искать всерьез, могут прихватить собак. Или кого похуже. Тогда точно, хоть прячься, хоть не прячься, все равно найдут. Страх взметнулся к самому горлу, сдавил так, что стало трудно дышать. Лук едва не бросился прочь. Огромным усилием воли заставил себя остаться на месте, закрыл глаза, начал медленно считать до 10. Не думать о бегстве. Он не может позволить себе такого малодушия. Бросать северянина подло. Тот слишком много для него сделал. Он еще раз посмотрел на спящий поселок. Ни души, ни движения. Свет в домах не горит. Здесь, как и в любой другой деревне, ложатся рано и встают с позаранку. Лето — пора работы. Оно ленивых не любит. Лук вспомнил пословицу, которую говорил ему еще дед. «Если летом долго спать, зимой будешь голодать». Громкий крик ночной птицы заставил его вздрогнуть и выбросить посторонние мысли из головы. Лук ненавидел лес всем сердцем. Он не понимал его и боялся. Постоянные шорохи в древесной кроне, чьи-то вскрики, так похожие на всхлипы ребенка. Деревья, порой принимающие немыслимые очертания страшных чудовищ. Горящие глазки под корнями дуба. Зловещие тени. Солдат не знал, где бы он предпочел провести ночь, если бы судьба предоставила выбор — в лесу или на кладбище. Немного подумав, Лук выбрал кладбище. «Там хоть понятно, кого бояться». Стражник разглядел человеческую фигуру, когда до незнакомца оставалось не больше 10 ярдов. Схватил топор, вскочил на колено, собираясь дорого продать свою жизнь. «Успокойся. Лопни, твоя жаба, жив!» «За мной. Только тихо», — шепнул северянин. На плече у него висел мешок. «Я нашел безопасное место». До безопасного места идти пришлось достаточно долго. Когда Ганор вывел Лука из леса, деревенские дома оказались совсем рядом. Лук с недоумением посмотрел на товарища. «Ты хочешь сказать, что здесь безопаснее, чем в кустах?» «Не здесь, на мельнице». «Она выглядит заброшенной», — скептически произнес солдат, изучив стоявшее у реки строение. «А я этого не говорил». Лук хотел возразить, что глупо торчать на виду чуть ли не у всех местных жителей, но сын Ирбиса уже был возле водяного колеса. «Они что, дверей не запирают?» «Кому тут воровать? Все друг друга знают, а набаторцы сами у себя не украдут. Им тоже хлеб нужен. Заходи». Северянин плотно закрыл дверь. Высек огонь, зажег фитиль стоявшего на полу масляного фонаря. Тут же прикрыл его металлической шторкой, чтобы случайный ночной патруль не увидел света. «Ты уже успел здесь побывать?» От Лука не укрылось, как легко следопыт ориентируется в малознакомом помещении. «Да, вон по той лестнице наверх». Лестница спиралью вилась мимо огромных шестеренок и жерновов. Второй этаж. Сплошные механизмы. Вкусно пахнет зерном и мукой. Сын Ирбиса взял стоявшую у стены стремянку, проверил на устойчивость. «Давай». На потолке обнаружилась крышка деревянного люка, ведущего на чердак. «Нас здесь найдут», — обреченно произнес стражник. «Не найдут, я проверял. Туда не заглядывали уже месяца два. Здесь гораздо безопаснее, чем в лесу. Мы как у Уга за пазухой. К тому же с этого места большая часть деревни как на ладони. Лезь». Лук все еще сомневался, но все же забрался по стремянке, откинул в сторону тяжелую крышку, залез. Взял протянутый северянином топор. Пахло пылью, старыми вещами и едким птичьим пометом. «Слушай, а мельник с утра фонаря не хватится?» «Мельник нет. А кое-кто из крестьян поищет», — усмехнулся в рыжие усы следопыт. Он сложил стремянку, поставил на место. Затем легко подпрыгнул, уцепился за край люка и, легко подтянувшись, забрался на чердак. Ганор опустил крышку на место. Та хлопнула, подняв в воздухе целое облако пыли. «Придавить бы ее чем-нибудь, чтобы точно никто не залез. Ну-ка, помоги мне». В одном из углов груды были свалены ржавые мотыги, вилы, обломки кос. Таким на чердаке самое место. Здесь же лежал расколотый малый жернов. Весу в нем было фунтов 300. Проклятый мельник не стал выбрасывать ненужную вещь, а с чисто крестьянской домовитостью запрятал ее. Авось когда-нибудь сгодится. Вдвоем они перетащили жернов и положили на люк. «Вот, можем спать спокойно. Располагайся». Северянин отряхнул ладони. Только теперь Лук осмотрелся как следует. Доски на полу и на скошенных стенах были грубыми, неструганными. От таких занос нацеплять раз плюнуть. По углам чердака скопилась старая, запыленная мукой паутина. В противоположной части, на фоне уже начавшего светлеть неба, большим квадратом выделялось окно. У него не было ни рамы, ни тем более стекол. Просто пропиленная в стене брешь. Должно быть, зимой здесь полно снега. Лук подошел к окну, сел на корточки. Внизу река, впереди деревня. Все равно, что на дозорной вышке, вид не хуже. Нас с утреца только слепой не заметит. Но ты бы еще туда задницу голую выставил. Тебя тогда за лигу разглядят. Уйди от окна, дурень. Что ты отсюда хочешь увидеть? Все, что смогу. Вот, держи. Ганор бросил приятелю мешок. В нем обнаружилась копченая баранья нога, пяток луковиц с зелеными побегами, столько же яблок, маленький горшочек меда, брюква. Ого! Восхищенно воскликнул стражник, и в его животе приветственно заурчало. «Это кто такой добрый с тобой поделился?» «Амбар и ближайшие огороды. Хлеба достать не удалось». «Спер, значит?» — одобрительно крякнул Лук, нарезая кинжалом мясо. «Это правильно. Просить и покупать опасно. А ну, как местные солдатам доложат. Лучше уж по старинке. Осторожненько. Взял, где положили, и унес». «Осторожненько», — пробурчал сын Ирбиса. «Едва Угу душу не отдал. Там помимо патрулей секрет лежал, который я не заметил. Ловко залегли, прямо на них вывалился. Они, как и я, были несказанно удивлены». «Всех?» «Всех». Взмок, пока тела к реке таскал и следы прятал. «С утра хватится. Начнут окрестный лес чесать. Теперь уже серьезно. Деревню тоже могут?» «Вряд ли. Тут на баторцев видимо-невидимо. Я пока огородами да полями бегал, считать замучился. Они едва ли не в каждом доме сидят. На восточном краю, у дороги, казармы ставят. А чуть дальше то ли форт, то ли крепость. Даже ночью работа идет. Окапываются. Наши дураки мух ловят, а потом будут выбивать большой кровью». Лук слушал рассказ о похождениях товарища, не забывая жевать. От еды становилось тепло и уютно. Клонило в сон. Солдат уже засыпал, когда в деревне испуганно завыла собака. К первой псине присоединилась вторая. Затем третья. Еще и еще. Лук вскочил. По его спине бегали холодные мурашки. От чего-то стало жутко. «Чего они?» «Не знаю, спи», — не открывая глаз, процедил следопыт. «Они неспроста, ты только послушай». Тоскливый вой собачьего племени вознесся до небес, отразился от них и растекся по речной долине, пожирая предутреннюю тишину. Казалось, что сама земля стонет и дрожит от этого звука. Стражнику захотелось закрыть уши руками, лишь бы только не слышать этого. Наши старейшины говорят, что когда воет одна собака, ей плохо, а когда все, жди беды. После недолгого молчания ответил Ганор. Что ты этим хочешь сказать? Лишь только то, что сказал. Сын Ирбиса повернулся на другой бок. Спи, скоро утро. И словно по незримой команде, все стихло.